Утром Чунма снова повернула на юг, с полной сетью, сильно раскачиваясь на волнах со своей сомнительной находкой – ботинками. На палубе валялись сотни ботинок, первый и второй помощник искали пары. Они гирляндами свисали со всех крепежей и планок и сушились на солнце. Конечно, одинаковых пар казалось немного. Все же, даже не выспавшись, они были в прекрасном расположении духа. Первый помощник нашел пару сине-белую и убрал под свою койку. Лоцман удивлялся 15-му размеру. Каким должен быть человек, чтобы носить такое? А машинист собрал высоченную гору ботинок, которые хотел отнести жене на примерку. Серебристые, красные, яркие детали и светоотражающие наклейки, белоснежно-белые – эти ботинки – настоящее золото. Они были равнозначны еде, подаркам, взяткам и знакам внимания. Такие удобные, будто ничего и не надето. На фоне этих ботинок носки у членов команды казались просто омерзительными, а их ноги в пятнах, почерневшие от солнца среди столь чистого великолепия цвета. Второй помощник перебрал всю обувь, пока не нашел пару, которую назвал своими американскими ботинками. Это были женские ботинки. Один красно-белый, а второй голубой. Свою обувь он швырнул за борт, затем прошелся по палубе в разных найковских ботинках. Впереди на востоке появилась облачная гряда с морскими птицами, вихрем, кружащими перед ней. В этом месте из впадины поднимались холодные воды, конденсируя воздух. На такой глубине охотятся кашалоты и обитают шестижаберные акулы. У поверхности водятся черные медузы, кальмары и глубоководные креветки, белые и слепые. Этих креветок с их огромными сроченными глазами и еще трепещущих, приправленных икрой, говорят, поедает сам великий руководитель. Капитан схватил бинокль и стал изучать местность, а затем позвонил в колокол. К нему сразу же примчались помощники, стуча новыми ботинками. «Давайте-ка, парни», — сказал капитан, — «станем героями революции». Капитан сам готовил сети, пока Чондо помогал машинисту мастерить садок из двух ведер для дождевой воды и балластного насоса. Но войти в место подъема вод оказалось сложнее, чем они думали. То, что на первый взгляд представлялось туманом, превратилось в облачную гряду глубиной в несколько километров. Волны били со всех сторон. Рыбакам с трудом удавалось держать равновесие. Мимо проносились обрывки тумана, образуя прогалины. Первый улов увенчался успехом. Когда подняли сети, во вспененной воде показались креветки, которых перекинули в садок. Длинные антенны у них разворачивались и скручивались. Капитан приказал снова забросить сеть. Птицы исчезли, и лоцман повел корабль сквозь туман, чтобы отыскать их. С воды невозможно было угадать, в каком направлении они полетели. Но помощники подготовили сети, и корабль полетел по волнам. Вдруг послышались шлепки. «Тунец! Нашел их!» — крикнул капитан, и первый помощник снова закинул сети. Лоцман крутанул штурвал и повел корабль по кругу. Тяжелые сети чуть не опрокинули его. Две волны подхватили Чонма, скинув за борт непривязанные ботинки, но улов удалось удержать. И когда машинист вытянул добычу с помощью лебедки, силки блестели и искрились, словно они выловили громадную люстру. И тут креветки в трюме стали светиться, будто сочувствуя своим собратьям, попавшим в сети. Все бросились к садку, чтобы выгрузить улов, который мог соскользнуть в любом направлении, оказавшись на палубе. А машинист работал на лебедке, но в последний момент капитан велел ему остановиться. Сеть сильно раскачивалась. Взобравшись на фальшборт, капитан стал всматриваться в густой туман. Остальные тоже замерли, высматривая сами не зная что, обеспокоенные безмолвием, а корабль вставал на дыбы. Сети с уловом качались из стороны в сторону. Капитан приказал машинисту подать сигнал, и все прислушались, ожидая ответного гудка из сумрака. «Спустись вниз», — приказал капитан Чондо, — «и доложи, что ты слышишь». Но было слишком поздно. Через мгновение туман рассеялся и показался несгибаемый нос американского сторожевого корабля. Чонма бросала из стороны в сторону, в то время как американский корабль едва двигался. На его палубе выстроились люди с биноклями. К Чонма направили шлюпку и бросили концы. Вот и появились те, кому 15-й размер обуви как раз в пору. Первые несколько минут американцы вели себя крайне деловито, четко следуя процедуре. Выстроились на борту и вскинули свои черные винтовки. Они прошли через рубку и камбус и спустились в трюм. С палубы было слышно, как они передвигаются по кораблю, выкрикивая: «Чисто! Чисто! Чисто!» С ними был южнокорейский морской офицер, который остался наверху, пока американцы осматривали корабль. Звали его Пак. На нем были чистенькая белая форма, черно-белая каска со светло-голубыми полосками, обрамленными серебром. Он потребовал судовой манифест, документ о регистрации судна и капитанскую лицензию. Ничего из этого у них не было. Пак поинтересовался, где их флаг и почему они не ответили на оклик. Креветки раскачивались в сети. Капитан велел первому помощнику вывалить их в осадок. «Нет», — сказал Пак. Он показал на Чондо. «Пусть этот сделает». Чондо взглянул на капитана, тот кивнул. Чондо подошел к сети и постарался зафиксировать ее на месте. Хотя он много раз видел, как это делается, сам никогда не выгружал улов. Он старался рассчитать, когда сеть, раскачиваясь из стороны в сторону, окажется над садком, надеясь, что весь улов сразу вывалится туда. Но когда он дернул за трос, креветки соскользнули прямо в бочку и, опрокинув ее, вывалились на палубу, в слив и, наконец, на его ботинки. «Не похож ты на рыбака», — сказал Пак. «Посмотри на свою кожу, на руки. Сними рубашку», — потребовал он. «Я тут приказы отдаю», — возмутился капитан. «Снимай рубашку, шпион, или я велю американцам стянуть ее с тебя». Не успел Чондо расстегнуть и пару пуговиц, как Пак уже заметил, что на груди у него нет татуировки. «Я не женат», — сказал Чондо. «Ты не женат», — повторил Пак. «Он сказал, что не женат», — подтвердил капитан. «Северокорейцы ни за что не отпустили бы тебя в море, будь ты не женат. Кого они тогда бросят в тюрьму, если ты сбежишь?» «Слушайте», — вмешался лоцман. «Мы, рыбаки, направляемся обратно в порт. Вот и все». Пак обернулся ко второму помощнику. «Как его зовут?» — спросил он, показывая на Чондо. Второй помощник ничего не ответил и вопросительно взглянул на капитана. «Не смотри на него», — приказал Пак и подошел ближе. «Какую должность он занимает?» «Должность?» «На корабле», — пояснил Пак. «Хорошо. А у тебя какая должность?» «Второй помощник?» «Окей, второй помощник», — сказал Пак и снова показал на Чондо. «А этот безымянный парень? Какая должность у него?» «Третий помощник?» — ответил тот. «Ну да, третий помощник», — разразился хохотом Пак. «Чудесно! Лучше не придумаешь. Напишу-ка я шпионский роман и назову его «Третий помощник». Эх, вы, шпионы вшивые! Меня тошнит от вас. Вы шпионите за свободными народами, за демократиями, которые пытаетесь разрушить». Несколько американцев поднялись на палубу. Они испачкались сажей, пока протискивались через узкие обугленные проходы. Прочесав корабль вдоль и поперек и не найдя ничего подозрительного, они закинули винтовки за спину и расслабились. Удивительно, какими молодыми они были. Этот огромный военный корабль находится в руках детей. Только сейчас они заметили ботинки. Один из моряков поднял ботинок. «Черт возьми!» — удивился он. «Это же новые Air Jordans!» Такие даже в Окинаве не достать. «Это улика», — заметил Пак. «Они тут все шпионы, пираты и бандиты. Мы всех их арестуем». Матрос с ботинком в руках посмотрел на рыбаков с восхищением. «Курить? Курить?» — спрашивал он, предлагая каждому сигарету. Только Чондо принял подарок. Мальборо с роскошным ароматом. Его зажигалку украшала улыбающаяся крылатая ракета, у которой вместо крыла была согнутая рука с огромным бицепсом. «Да, приятель», — сказал матрос, — «в Северной Корее одно жулье». Два матроса качали головой, глядя на бедственное положение корабля, особенно на ржавые болты на спасательных леерах. «Шпионы?» — переспросил один из них. «У них даже радара нет. Они пользуются гребаным компасом. В рубке нет ни одной карты. Да они сдохнут на этой посудине». «Ты не представляешь, как они хитры, эти северные корейцы», — возразил Пак. «Все их общество основано на лжи. Подождите, мы прочешем каждый миллиметр этого судна, и вы увидите, что я прав». Он нагнулся вперед и открыл люк, ведущий в трюм. Оттуда на него глянули тысячи мелких макрелей, замороженных живьем с разинутыми ртами. Чондо внезапно понял, что если они доберутся до его оборудования, то наверняка вытащат все на свет Божий и умрут со смеху. И он больше никогда не услышит эротических историй доктора Рандеву, не узнает, освободят ли русских заключенных, а для него навсегда останется тайной, добрались ли до дома те девушки, а с него уже хватит неразгаданных тайн. Из рубки вышел матрос, нахлобучив на голову флаг КНДР. «Твою мать!» — набросился на него второй матрос. «Где ты это раскопал? Ты самый никчемный, жалкий матрос во всем флоте! Дай-ка это мне!» Из трюма поднялся еще один человек, держа планшет с бумагой и ручкой. На его именном жетоне значилось «Лейтенант Джервис». «У вас есть спасательные жилеты?» — спросил он команду. Джервис попытался изобразить жилет, но команда Чонма покачала головой. Лейтенант сделал отметку в своем списке. «А ракетница?» — спросил он, показывая, как будто стреляет в воздух. «Нет», — ответил капитан. «Никакого оружия на моем корабле нет». Джервис повернулся к Паку. «Ты собираешься переводить или нет?» — спросил он. «Я офицер разведки», — ответил он. «А ты не можешь, черт побери, перевести хоть раз? Вы что, не слышали меня? Они шпионы». «Шпионы?» — переспросил Джервис. «У них пол корабля обгорело, и даже сортира нет на этой штуковине. Спроси-ка, есть ли у них огнетушитель?» Глаза Чондо блеснули. «Смотрите!» — вскрикнул Пак. «Вот этот прекрасно вас понял! Вероятно, они тут все говорят по-английски!» Джервис изобразил огнетушитель, помогая себе голосом. Он и явно старался. Машинист сложил руки, словно для молитвы. Хотя у него была рация, Джервис крикнул на сторожевик. «Нам нужен огнетушитель!» Было слышно, как там совещаются. Затем последовал ответ. «У вас там пожар?» «Господи боже мой!» — заорал Джервис. «Просто пришлите сюда огнетушитель!» «Они продадут его на черном рынке. Это же бандиты, вся их страна такая!» — заметил Пак. Увидев красный огнетушитель, спускающийся с военного корабля на веревке, Чондо неожиданно понял, что американцы отпустят их. Раньше ему не приходилось говорить по-английски. Его этому не учили. Но сейчас он произнес опасливо, зондируя почву. «Спасательная шлюпка?» Джервис взглянул на него. «У вас нет спасательной шлюпки?» Чондо отрицательно мотнул головой. «А еще шлюпку спустите!» — крикнул Джервис. Пак понял, что вот-вот проиграет. Он снял каску и провел рукой по коротко стриженным волосам. «Разве не очевидно, почему им не разрешают иметь на борту спасательную шлюпку?» «Надо отдать тебе должное», — сказал Джервис Паку. Думаю, ты прав насчет этого, который понимает по-английски. В рубке несколько матросов от безделья возились с рацией. Доносились их голоса. Один взял микрофон и произнес: «Это личное сообщение Ким Чен Иру от Том Джон Сана. Мы перехватили ваше парадное судно, но нигде не можем найти ваш лак для волос, спортивные костюмы и ботинки на каблуках. Прием». Капитан ожидал спасательную шлюпку, но когда вниз спустился сверток не больше 20-килограммового мешка риса, он растерялся. Джервис показал ему красную ручку, за которую нужно потянуть, и изобразил руками, как шлюпка раскроется. У всех американцев были небольшие фотоаппараты. И когда один из них начал делать снимки, остальные последовали его примеру. Они снимали горы ботинок Nike, почерневшую раковину, где брилась команда, черепаший панцирь, сохнущий на солнце, дырку, которую машинист вырезал в перилах, чтобы гадить в море. Один из матросов схватил календарь капитана с фотографиями актрисы Сан Мун из последних фильмов с ее участием. Они посмеивались над тем, что северокорейские красотки носят длинные платья, но капитану это надоело. Он подошел и вырвал календарь. Затем один из матросов вышел из рубки с портретом Ким Чен Ира в рамке. Ему удалось снять его со стены, и теперь он высоко поднял его, чтобы всем было видно. «Гляньте-ка сюда!» — позвал он остальных. «А вот и он, собственной персоной!» Команда Чунма помрачнела. Пак внезапно засуетился. «Нет, нет, нет!» — запротестовал он. «Это очень серьезно! Верните обратно!» Но матрос не собирался расставаться с портретом. «Ты сказал, что они шпионы, да? Что с воза упало? Так, лейтенант?» Лейтенант Джервис попытался разрядить обстановку. «Пусть мои парни возьмут у вас парочку сувениров», — обратился он к капитану. «Но над такими вещами не шутят», — ответил Пак. «Людей в тюрьму за такое сажают. В Северной Корее это грозит смертью». Еще один матрос вышел из рубки, неся портрет Ким Ир Сена. «Я нашел его брата», — объявил он. Пак замахал руками. «Подождите», — забеспокоился он. «Вы не понимаете. Вы же отправите этих людей в могилу. Их надо задержать и допросить, а не приговаривать к смерти». «Смотрите, что я нашел», — сказал другой матрос, выходя из рубки в капитанской шапке. Внезапно второй помощник молниеносно вытащил нож для разделки акулы и приставил его к горлу матроса. Полдюжины винтовок взметнулись, словно по команде, и почти одновременно послышался щелчок. На палубе сторожевого корабля матросы, мирно попивавшие кофе, замерли на месте. В тишине бряцали снасти, как всегда, и вода выплескивалась из садка. Чондо чувствовал, как волны, отскакивая от носа сторожевого корабля, раскачивали Чонма. Капитан очень спокойно сказал второму помощнику: «Это просто шапка, сынок. Нельзя ходить по миру и делать все, что вздумается. Есть правила, а правила нужно соблюдать. Нельзя вот так приходить и красть чужие шапки». Не сводя глаз матроса, ответил капитану второй помощник. Чондо сказал ему: «Ты только отпусти матроса, ладно?» «Я знаю, где проходит черта», — ответил тот. «Не я ее перехожу, а они. Кто-то должен их остановить. Кто-то должен выбить эти мысли у них из головы». А Джервис достал свое оружие. «Пак», — попросил он, — «будь добр, переведи, что его сейчас застрелят». Чондо вышел вперед. Во взгляде второго помощника читались ледяная решимость и угроза, и матрос взглянул на Чондо с мольбой. Чондо осторожно снял шапку с головы матроса и опустил руку на плечо второго помощника. «Ты прав, надо остановить человека, пока он не наделал глупостей», — сказал второй помощник, а затем отступил на шаг и бросил свой нож в море. Подняв винтовки, матросы обернулись к Джервису. Он подошел к Чондо. «Я признателен тебе, что ты уговорил его отступиться», — сказал он и, пожимая Чондо руку, сунул ему визитку. «Если когда-нибудь будешь в мире свободных, Оглядев последний раз Чонма, лейтенант произнес: «Удаляемся, господа». И словно двигаясь в танце, винтовки вниз, отступление, перестраивание, винтовки вверх, восемь американцев покидали Чонма так, чтобы семь из них постоянно держали на прицеле команду. Через несколько мгновений палуба опустела, и шлюпка исчезла из виду. Лоцман сразу встал к штурвалу, чтобы развернуть Чонма. Серый корпус сторожевого корабля незаметно растаял в тумане. Чондо прищурился, стараясь представить себе начинку сторожевика, систему управления и коммуникаций, способную засечь любой сигнал, любое слово, произнесенное в этом мире. Он взглянул на визитку в своей руке. Это было вовсе не патрульное судно, а перехватчик американский «Фортитюд». А внезапно Чондо почувствовал, что по его ботинкам ползают креветки. Хотя топлива оставалось мало, капитан приказал идти прямо на запад. Команда надеялась, что он не потопит оскверненную Чонма в какой-нибудь укромной бухте, а войдет в безопасные северокорейские воды. Они быстро бежали по волнам, и когда на горизонте показалась земля, было странно, что наверху не хлопает флаг. Лоцман у штурвала не сводил глаз двух белых квадратов на стене, где раньше висели портреты их вождей. Чондо, изможденный, не спавший, сметал креветок, которых разбросал в сточный желоб, возвращая их в родную стихию. Но на самом деле он лишь притворялся занятым, как и помощники капитана, которые возились с садком, а машинист с лебедкой. Сам капитан мерил палубу шагами и злобно ворчал. Команда, боясь приближаться к нему, пока он был в таком состоянии, не сводила с него глаз. Капитан снова прошел мимо Чондо. Кожа у старика покраснела, делая черные татуировки особенно яркими. «Три месяца!» — рявкнул он. «Три месяца ты был на этом корабле, но даже притвориться рыбаком не смог. Ты тысячу раз видел, как мы на этой самой палубе разгружаем сети. Разве ты не ешь из одной кастрюли с нами и не срешь в одно ведро с нами?» Все смотрели, как капитан дошел до носа, а когда он вернулся, помощники перестали притворяться, что работают, а лоцман вышел из-за штурвала. «Ты засел там внизу с наушниками. Крутишь свои настройки и стучишь на пишущей машинке. Когда ты появился здесь, мне сказали, что ты владеешь тхэквондо. Мне сказали, ты умеешь убивать. Я думал, ты проявишь себя, когда придет время. Да какой ты офицер разведки! Ты не можешь даже притвориться тупым работягой, как мы!» «Я не из разведки», — сказал Чондо. «Я простой парень, которого отправили в языковую школу». Но капитан не слушал. «Второй помощник сделал глупость, но он действовал, он защищал нас, а не подставлял под удар. А ты? Ты застыл на месте, и теперь нам конец!» Первый помощник открыл было рот, но капитан бросил на него свирепый взгляд. «А мог сказать, что ты репортер и готовишь статью о простых рыбаках? Или ученый из университета Ким Ир Сена изучаешь креветок? Тот офицер не собирался заводить с тобой дружбу. Ему наплевать на тебя. А они еще хуже», — показал на берег капитан. «Для них люди ничего не значат. Совсем ничего». Чондо тупо уставился в глаза капитана. «Ты понимаешь?» Чондо кивнул. «Тогда повтори». «Люди ничего не значат для них», — сказал Чондо. «Правильно», — произнес капитан. «Им важно только одно, понравится или нет то, что мы расскажем. Когда они спросят, что стало с нашим флагом и портретами, что ты им ответишь?» «Не знаю», — ответил Чондо. Капитан повернулся к машинисту. Машинист сказал: «Был второй пожар, на этот раз в рубке, и портреты, к сожалению, сгорели. Мы могли бы разжечь огонь, а когда корабль обгорит немного, потушим его огнетушителем, чтобы он еще дымился, когда войдем в порт». «Хорошо, хорошо», — согласился капитан. «А что ты делал во время пожара?» «Я обжег руки, спасая портреты вождей». «А как начался пожар?» — допытывался капитан. «Виновато дешевое китайское топливо», — ответил второй помощник. «Хорошо», — сказал капитан. «Разбавленное южнокорейское топливо», — предложил первый помощник. «Еще лучше», — кивнул капитан. «А у меня сгорели волосы, пока я спасал флаг», — добавил лоцман. «А ты, третий помощник?» — спросил капитан. «Что ты делал во время пожара?» Чондо задумался. «Хм», — произнес он. «Я носил ведра с водой?» Капитан посмотрел на него с отвращением. Он поднял ботинок и стал рассматривать его цвета зеленый и желтый с бразильским гербом. «А это мы никак не сможем объяснить», — сказал он и швырнул ботинок за борт. Потом поднял второй, серебристой эмблемой Nike, и тоже кинул его за борт. Несколько простых рыбаков вышли в благодатные воды Северной Кореи, множество своим трудом богатство самого демократичного народа в мире. Хотя они устали и с лихвой превысили революционные нормы, они знали, что близится день рождения дорогого вождя Ким Ир Сена, на который приедут высокие гости со всего мира, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Первый помощник вытащил пару ботинок, которые он припрятал, и с глубоким горестным вздохом бросил их в море. Он сказал, что они могли сделать, эти простые рыбаки, чтобы проявить свое уважение к дорогому вождю. Они решили отправиться на поиски вкуснейших северокорейских креветок, предмет зависти всего мира. Лоцман пнул ботинок, и тот полетел в море. Во славу дорогого вождя креветки с радостью выпрыгивали из моря и устремлялись прямо в сети рыбаков. А машинист стал сбрасывать целые груды башмаков. А в это время в тумане трусливо затаились американцы в гигантском корабле, купленном на кровавые деньги капитализма. Второй помощник на мгновение закрыл глаза. Он снял ботинки и остался совсем без обуви. По нему было видно, что с ним происходит что-то ужасное. Но в следующее мгновение ботинки выскользнули у него из рук прямо в воду. Он притворился, что смотрит на горизонт, чтобы никто не видел его лица. В этой истории неприкрытой империалистической агрессии какую роль сыграли вы, гражданин? Обернулся к Чондо капитан. Я был свидетелем всего этого, ответил Чондо. Юный второй помощник слишком скромен, чтобы рассказать о своей храбрости, но я видел все, как неожиданно напали американцы, как южнокорейский офицер командовал ими, как собаками. Я видел, как они оскорбляли нашу страну и размахивали нашим флагом, но когда они дотронулись до портретов наших вождей, второй помощник, словно молния в духе истинного самопожертвования, выхватил нож и набросился на целый взвод американских свиней. Через мгновение американцы отступили перед отвагой и революционным пылом второго помощника, спасая свои жизни. Капитан подошел и похлопал Чондо по спине. Так все Найки отправились в море, шлейфом растянувшись за кораблем. То, что собирали всю ночь, исчезло за несколько минут. А потом капитан велел принести огнетушитель. Машинист поднес его к борту корабля, и все смотрели, как он погружался в воду, носом вниз, блеснув красным. А затем настала очередь спасательной шлюпки, которую они взгромоздили на перила. Они взглянули на нее в последний раз, ярко-желтую в лучах заходящего солнца. Но когда первый помощник собрался столкнуть ее, капитан остановил его. «Подождите», — сказал он и, собравшись с духом, добавил, «давайте хотя бы посмотрим, как она работает». Он потянул за красную ручку, и шлюпка, к всеобщему удивлению, шумом раскрылась, не успев даже долететь до воды. Она была такой новой, чистой, с двумя кольцами и тентом от непогоды, достаточно большая, чтобы вместить всю команду. Наверху блеснул маленький красный огонек. Молча смотрела команда, как их спасательная шлюпка уплывает без них.